Глава 18. Слова Артура стали последней каплей. Сердце Стеллы на мгновение замерло и мучительно сжалось в груди. Захотелось плакать. Горько, навзрыд, криком срывая горло. Болезненное облегчение от понимания, что он принял ее ребенка, и ужас от того, что может в любой момент его потерять, разрывали женщину на куски полярностью ощущений. Кто-то свыше играл в свои грязные игры, приоткрывал завесу будущего, манил мечтами, но стоило ей приблизиться, больно бил реальностью по рукам. Стелла прижалась лицом к крепкой мужской груди, не замечая, как мелкие пуговицы на рубашке впиваются в кожу. Ничего критического для матери и ребенка не произошло. При падении в стенках матки лопнул сосуд, но опасности нет. Стелла заторможенно моргнула. Не сразу нашла в себе силы, чтобы посмотреть на женщину, слова которой доходили до нее с большим трудом, как будто сквозь вату. «Золото, ты слышишь, что говорит доктор?» «Все хорошо». Капистеренский ласково провел по ее волосам, привлекая к себе внимание. Стелла медленно кивнула, не совсем понимая, почему, если все хорошо, Артур не улыбается. Почему смотрит на нее так странно? Изучающе, что ли? Прежде чем заговорить, сглотнула застрявший в горле ком. «С малышом все хорошо?» – переспросила на всякий случай. «Определенно. Но для страховки мы подержим мамочку под наблюдением пару дней». «Хорошо. Может быть, мы можем чем-то помочь? Лекарство или...» «Пациентка полностью обеспечена всем необходимым». Кивнув головой, Стелла нащупала обтянутую синим дермантином кушетку и плавно на нее опустилась. Ноги женщину не держали. В стороне мялись Каркуша и Ник, о которых она совершенно забыла. Открыв рот, ребята наблюдали за разворачивающимися событиями. Было видно, что от любопытства Карину рвет на куски, но девушке хватило такта не задавать вопросов. Чуть поодаль, сложив руки на груди, застыл Краснопольский. «Спасибо за помощь, Сереж. Дальше мы справимся сами. Не стоит тебе тратить время». «Никаких проблем, Стелла. Ты же знаешь, что можешь всегда на меня рассчитывать». «С каких это пор, интересно? Ну, да ладно». «Спасибо». Еще раз поблагодарила бывшего, не зная, что еще тут можно добавить. Вскинула лицо. Поймала взгляд возвышающегося над ней Артура. Он был уставший, обеспокоенный и какой-то нервный, что ли. «Поезжайте домой, ты совсем осунулся», — шепнула, ласково сжимая ладонь мужчины. «А ты?» «А я здесь буду». «Зачем? Доктор сказал ведь, что все хорошо». «Ну, не знаю», — растерялась Стелла. «Как-то спокойнее, когда я поблизости». «Это глупо, сидеть вот так. Ты ничем ей не поможешь, и в палату тебя не пустят. Поедем домой, золото, м?» «Нет, нет, Артур, я не могу. Вдруг что-то случится? Я же по этим пробкам 3 часа добираться буду. Нет, исключено». Чтобы подчеркнуть весомость своих слов, Стелла даже головой покачала. Но и Артур сдаваться не собирался. «Тогда поедем к нам. Тут 2 квартала всего. Давай, не упрямься. Искупаешься, поешь и ляжешь отдыхать. Хочешь, я тебе даже массаж сделаю». «Правда?» Стелла закусила дрожащую губу. Предложение Артура было слишком заманчивым, чтобы оставить ее равнодушной. Она так сильно сейчас нуждалась в его поддержке, внимании и тепле, так сильно нуждалась. Все это вкупе делало ее ожидание сносным. «Давай, собирай вещи, а я пойду договорюсь, чтобы нам позвонили в случае чего. Каркуша, ты едешь с нами». «Но...» Дочь попыталась что-то возразить, однако Артур взглядом пресек все возможные дискуссии. «С этим...» Мужчина кивнул на парня. «Ты никуда не поедешь». Карина надула губы и отошла в сторонку попрощаться со своим молодым человеком, которого ее папенька так отчаянно не взлюбил. Порой принципиальность отца ее просто выбешивала. Ей хотелось кричать и отчаянно спорить. Но сейчас, наверное, был как раз тот самый случай, когда стоило, сцепив зубы, молчать. Подумать только. Ребенка Стеллы и папеньки вынашивает суррогатная мать. Сашка! Санта-Барбара отдыхает, ей-богу. Дома Артур и правда первым делом отправил Стеллу в ванную. Дабы не смущать Каркушу, та мужественно отказалась от обещанного им массажа. И вообще с водными процедурами его золото покончило довольно быстро. Уже минут через 10 вернулась в гостиную, одетая в Каркушин домашний костюм. И все равно выглядя, как с обложки журнала. Это отметил не только сам Артур, но и Карина, которая, закатив глаза, прокомментировала появление женщины. «Ну вот скажи, как так можно быть такой?» «Какой такой?» – вяло улыбнулась Стелла. «Так невероятно офигенской! Ты в прошлом случайно не модель?» «Не-а», – рассмеялась Стелла, усаживаясь на диван, поближе к Апестеренскому. Он ее порыв оценил, закинул себе на колени ее голые гладкие ноги, провел пальцем по высокому подъему, заставляя жмуриться от удовольствия. «Кофе?» «Нет, не хочется что-то». «Тогда чай. Пока я приготовлю поесть». Есть Стелле не хотелось категорически, но чтобы посмотреть на хлопочущего по кухне Артура, она готова была согласиться с этой идеей. «Картошки, что ли, нажарить?» Артур нехотя встал со своего места. «Каркуш, у нас есть картошка?» «Угу, под мойкой». «Слушайте, может, вы мне все же расскажете, как это произошло? Я же не посторонний человек, сестра будущая, а вы молчите, как партизаны». На секунду Артур перестал стучать посудой. Неловко дернул плечом, не зная, как прокомментировать вопрос дочери. По поводу своего отцовства он ляпнул, не подумав. Поддавшись черной жгучей ревности, которая в тот момент с завидным аппетитом пожирала его нутро. Не подумал он и о дочке. О том, как однозначно она воспримет его слова. Положа руку на сердце, он вообще не задумывался о последствиях сказанного. А между тем эти последствия неслись на него лавиной. И что теперь? Действительно ли он готов принять чужого ребенка и поверить в их общее будущее? Капестеренский набрал воду в кастрюлю и столкнулся с внимательным взглядом Стеллы. Могильным холодом в груди разлилось понимание. Она прочитала его, как открытую книгу. И колебания его, и растерянность. То, что уже о сказанном, пожалел 10 раз. И стало так тошно на душе под этим ее понимающим взглядом, и стыдно почему-то стало. За себя. В дверь позвонили. «Ты кого-нибудь ждешь?» спросил у Каркуши, пряча глаза. «Нет, пойду посмотрю, кого принесла нелегкая». Карина выскочила из комнаты, оставив их в звенящей, наполненной, невысказанном тишине. «Стелла, я...» «Па, иди бабулю встречай!» — крикнула Карина из коридора. Стелла вздрогнула, спустила ноги с дивана и как-то неловко потерла руками колени. «Я, пожалуй, пойду». «Сядь и не пари ерунды». «Но...» «Стелла, угомонись. Вам все равно бы пришлось познакомиться в ближайшее время. Почему не сегодня?» Не имея сил на то, чтобы спорить, женщина нерешительно повела плечами. Этот день ее доконает. Факт. У Стеллы больше не было уверенности, что, не приди мать Артура без предупреждения, тот бы действительно решился их познакомить. Она вообще ни в чем не была уверена. Хватит с нее поспешных выводов. Ошибочных, ложных, неправильных. Достаточно. «Привет, мам. Проходи». В дверях комнаты застыла женщина. Полная, невысокого роста. Ничего общего с подтянутым сухощавым Артуром. Наверное, тот в отца. «Знакомься, это моя Стелла. Стелла, моя мама, Надежда Анатольевна». «Очень приятно». Стелла встала с дивана, очаровательно улыбнувшись. «Взаимно. Сдержанно кивнула женщина. «Садись за стол, мы как раз ужинать собирались. Сейчас только картошки почищу». «А что, твоя Стелла тебе не помощник?» Вроде бы в шутку поинтересовалась женщина, устраиваясь на предложенном стуле. «Ни в коем случае. Золото у меня в гостях, и я решил блеснуть перед ней своими кулинарными талантами», пресек домыслы матери Артур. «Ну-ну, неожиданно это все». «Как есть. А ты чего без предупреждения нагрянула?» «Да вот, забрела в ваши края, думаю, дай зайду. Кто ж знал, что ты...» «Мам!» «Ага, в общем. Слушай, ну кто так картошку делает? Дай сюда эту несчастную картошку и скромсал уже всю. А проросла-то, а проросла!» «Хранил неправильно, Артурчик». «Ну и черт с ней. Меня вон Стелла научит как надо. Она в этом всем знает толк. Хобби у нее – огород». «С такими ногтями?» – удивилась мать, на секунду задержавшись взглядом на ухоженных руках Стеллы. «Мне они не мешают». Стелла старалась вести себя ровно. Не заискивать, но быть уважительной. Однако ее не покидало чувство, что матери Артура она буквально с первого взгляда категорически не понравилась. «А чем вы занимаетесь, Стелла? Кто по профессии?» «У меня свое дело. Несколько спортзалов, салон красоты и спа». «Ага, бабуль, большой спорткомплекс на кольце видела? Вот его наша Стелла и отгрохала!» Похвалилась Каркуша. «Там раньше теплицы были, а сейчас все развалили. Буржуи!» «Ну, теплицы давным-давно позаброшенными стояли», заметила Стелла, не найдя в себе сил промолчать. Она уже не знала, отнесли ли ее саму к классу буржуазии или просто ляпнули, не подумав. Но слух резанула. Эти ни на чем не основанные проявления классовой ненависти. Как же они порой доставали. Как захотелось крикнуть: «А кто вам мешает?» Вот только что это даст? В цивилизованном мире на успешных людей равняются. А у нас стоит только немного подняться, так столько желающих проявляется тебя с той высоты стащить, чтобы потом еще и в лицо плюнуть за то, что посмел возвыситься. Дерьмовая психология крабов, взращенных на сказках о лежащем на печи Емеле. «Извините, мне нужно позвонить». Стелла устала. Устала безумно, нечеловечески как-то. Сердце целый день не на месте, как на качелях. Вверх-вниз, кого хочешь доведет до ручки. После такой встряски покоя хотелось, а не бессмысленных разговоров в заранее безуспешной попытке понравиться. Она уже поняла, что это по определению невозможно, а потому ретировалась, как только повод нашла. Остановилась посреди коридора, подняла лицо к потолку. Положа руку на сердце, сейчас ей больше всего хотелось уйти, чтобы не видеть, как он виновато отводит глаза. Как же больно-то, мамочки! Больно от того, что поверила Артуру без оглядки. Даже мысли задней ведь не возникло. Только после вопроса Каркуши поняла, что он и сам не рад тому, что ляпнул. И ведь нет никакой возможности повернуть это знание вспять. Это то, что теперь между ними. Люди. Самый ненадежный банк. А она принесла в него все самое ценное. Душу заложила. Глупая. Поторопилась. И главное, что во всем случившемся винить можно было только себя. Стелла очень хотела услышать то, что Артур в итоге сказал. И, наверное, поэтому все так и случилось. Это она взялась строить воздушные замки там, где нужно было возводить нерушимые стены. Это она вновь попалась на удочку чувств. Глупая и беззащитная в своем одиночестве. Хотелось простого... Хотелось семьи. Чтобы он стал отцом ее сыну, а она матерью его дочери. Чтобы вообще не делить на твое и мое. Чтобы вместе. А ему... Ему чего-то другого хотелось. В полнейшей растерянности позвонила Александре. Убедилась, что у той все хорошо, и, не зная, как поступить дальше, неуверенно огляделась. Артур наблюдал за ее метаниями, стоя в дверном проеме, и не решался заговорить. «Знаешь, я, пожалуй, домой поеду. Собаки не выгулены. И вообще...»